12. На краткую панику в салоне не обращают внимания только видавшие виды старики. Они, как им и положено, говорят о детях и внуках, о собачках и кошках, о болезнях и смерти. «Что вы там везете за пазухой?» «Неужели кисочку?» — спрашивает у Минны Пяйви худая горбатая тетка в стоптанных черных сапогах и с жидким пучком на голове. «Кто знает, кто знает?» — невесело улыбается Минна. «Может, и мышку?» «И чего это она так наминает свою грудь?» — возбужденно спрашивает себя Осма, глядя на Минну. «Неужели хочет соблазнить меня своими крепкими репками?» Вторую неделю Осма одолевают приступы кашля, и вторую неделю не покидает ощущение, будто вокруг происходят некие тектонические сдвиги. Какие-то легкие толчки не давали ему заснуть. Вот и сейчас, стоило трамваю качнуться, как Осма почувствовал, что происходит нечто необратимое. В магазине «Детский мир» и «Рыбки», в очереди за французскими багетами, похожими на лыжи, яли и каранана, Мина задела Осма локтем. И это стало началом начал. А уж если она вас нечаянно локтем заденет, то не миновать тектонических сдвигов, потому что какой мужчина в Нижнем Хуторе не мечтает тайком, чтобы Минна случайно его задела локтем или коленкой? Ведь у Мины такая прекрасная улыбка. Не то что злой стервозы курвы. Выйдя из гипермаркета, Осма увидел, как Минна с полными авоськами снеди протискивается в трамвай. Приревновав ее ко всему салону трамвая, Осма вскочил на подножку вагона и поспешил протиснуться к ней поближе. Тут, на его счастье, трамвай резко тронулся, и Минна, качнувшись, коснулась Осма мягким бедром. Без всяких там клубов Осма очутился на вершине блаженства. Но как ему теперь унять любовную дрожь в коленках? «Не толкайтесь тут!» — прикрикнула на Осма старуха Курве, до которой дошла вибрация, охватившая Осма с ног до головы. Любовные токи, время от времени проходящие через салон, не дают покоя и ей. «Да я стою смирно, никого не трогаю!» — потупился Осма и зачем-то добавил. «Меня тоже толкают!» «Как же, смирно!» — не унимается Курве. «Ей досадно!» Она претендовала на освободившееся теплое местечко, но не успела занять. «Вы меня сейчас так пихнули, что я еле на ногах устояла». «Повторяю, я никого не трогаю, а вам стоит подлечиться на июльских днях», — дает Осма достойный ответ. «Вам, кстати, сейчас выходить». «Вам самим нужно тут подлечиться», — шамкает Курва беззубым ртом. «Беспокойный вы слишком».